Итак, мой господин, давайте я просвещу вас насчет, если можно так выразиться, политической обстановки. Она повернулась к нему лицом, давая насладиться превосходным видом. Всего в Нью-Йорке главенствует 5 кланов, на деле, распространивших свое влияние на все штаты. Итак, клан Вестерли. Самый старый клан, является чем-то вроде отца-основателя, его уважают и слушают, однако численность его не увеличивается со временем, а лишь уменьшается. Высокомерные ублюдки, предпочитающие сидеть в своих небоскребах, банкиры и владельцы предприятий, они наращивают богатство, словно безмозглые гномы в глубине своей горы. Клан Вилок, еще большие ублюдки, самый большой, будет интересоваться вами, несмотря на покровительство древнего. Очень агрессивные и тупы, предпочитают достигать всего силой. Их глава, молодой и очень слабый, но умный вампир, говорит что-то про объединение и мыслит себя наследником Каина. Идиот. Его зовут Дьякон Фрост. Поговаривают, что он родственник миллионерши Эммы Фрост, но это не подтверждено. А, и за ним охотится Блейд, но сейчас у Дьякона появился конкурент в вашем лице. Она надела кружевной черный лифчик, который весьма понравился Питеру, и принялась доставать из шкафа одежду. Есть клан Гроу, дурацкие у них всех названия, конечно. Клан самый малочисленный, но довольно сильный. Является хранителем книги Рэба и многих других знаний, а также идейным противником клана Вилок. Не считают того наследником Каина и ждут прибытия настоящего мессии. Последние два клана, клан Маар и Тэшн, ничем друг от друга, кроме как названиями, не отличаются, ибо командуют ими два брата. Вот и все, пожалуй. Хаем, интересно, Питер положил руки на ее задницу, обтянутую короткой юбкой. А куда мы пойдем? В клуб Небеса, это нейтральная территория, на которой могут присутствовать представители всех кланов. Аки немного отстранилась. Вы очень нетерпеливы, мой господин. Плевать, я снова тебя хочу, но на этот раз, жду наставлений. Он оскалился. Еще полчаса после этого он ждал, пока девушка приведет себя в порядок. Только сейчас до него дошло, что они не предохранялись, но, видимо, на это были более чем весомые причины. Возможно, бесплодие их обоих. Питер ведь совсем не знал ничего о вирусе, носителем которого он и являлся. В принципе, это не сильно его расстроило, ведь теперь парень мог не волноваться насчет того, что может пустить в мир полный страданий несчастных детей. Словно подросток, приблизившийся к столь вожделенной плоти, он жаждал продолжения, пока не иссякнут силы. И в то же время, его сознательно и понимало необходимость ассимиляции в новое общество. Дел было много, и все они требовали его непосредственного участия. Ну, не сказать, чтобы много, Питер помог Аки надеть пальто, но немало, это точно. «Господин, вы невероятно галантны», — умилилась Аки. «Не так давно я наматывал твои волосы на кулак», — Питер посмотрел на свои бледные руки. «Только если эту галантность можно применить к гробовщику, обрежающему труп во фраг. Пойдем, что мне стоит знать?» Питер предложил ей свой локоть. «Я являюсь вашим треллом, однако об этом не стоит говорить, меня там практически не знают, да и появлялась я не с мистером Бисмарком. Будет проще, если мы станем обращаться друг к другу по имени. Это перечеркнет всевозможные подозрения. Однако если вас спросят об отце, то смело называйте его». Аки взмахнула волнистыми волосами, чем заслужила от Питера восхищенный вздох. В отличие от юбки, которую пришлось отложить, синее платье со свободным низом, на ладонь выше колена, не смотрелось вульгарно. «Хорошо, я понял», — Питер заторможенно кивнул. «Вызовите нам такси до клуба Небеса», — сказала Аки швейцару, когда они спустились в фойе. «Разумеется, мисс Лэнгли», — кивнул тот. «Это действительно твоя фамилия?» — шепотом спросил Питер. «Ну, мать говорила, что это фамилия моего отца, он был американским военным», — пожала она плечами. Питер отметил про себя, что у нее довольно милая сумочка. Забавно. Интересно, сколько оружия она взяла с собой. Он мог поспорить, что более чем достаточно. Не стоит забывать и о том, что она тоже является вампиром, к тому же, гораздо более опытным, нежели Питер. Это нисколько не уязвляло его гордости. Скорее позволяло спокойно вздохнуть, не беспокоясь о безопасности девушки. Когда их такси подъехало, Питер все еще находился в некой прострации. Он едет в клуб, ну надо же, а что он будет делать? Это был хороший вопрос, который парень не поспешил задать. «Как что?» — улыбнулась Аки. «Знакомиться». «Ах, ну да, верно», — кивнул он. «Я же сам это предложил». «Что ж, Теперь, в голове его, немного прояснилось. Оставалось не так уж и много вопросов. Всего два, если быть точным. Первый касался странного покровительства древнего вампира, а второй – того лысого незнакомца из снов. Странно, но лицо расплывалось перед глазами, стоило лишь представить его. В темноте сознание открывалось с десяток глаз, пристально наблюдающих за вторженцем. Питеру казалось, что между ними уже существует некая связь, как если бы этот неизвестный пробрался в его голову. Возможно, так и было. По крайней мере, бывшему супергерою раньше не представлялось возможным существование мифических существ, вроде вампиров. Кстати, о супергероях. Он зашел в интернет и полистал новостную ленту. Тишина. Никто не был заинтересован в пропаже Человека-паука, кроме одной, самой ненавистной ему газеты. Daily Bugle, как всегда, была на своей волне. Статья под названием «Лицо под маской. Убийца или спаситель?» говорила сама за себя. Питер лениво пролистал очевидную клевету. Там была какая-то чушь из раздела новостей об НЛО. Якобы Человек-паук работал на правительство и был маньяком, преступление которого прикрывало само ФБР. Питер фыркнул, Джона Джеймсон начал сдавать, раньше статьи были интереснее, но кое-что в конце показалось ему, не то чтобы странным, но оскорбительным. Главный редактор газеты, по совместительству ее владелец, а также, фактически главный враг паука, Джона Джеймсон, предлагал награду за своего противника, притащенного в издание, живым или мертвым. Он аккуратно убрал телефон и выдохнул. Ублюдок из газеты заплатит за это своей дурной головой. «Все хорошо, ты как-то напрягся, Питер», непринужденно коснулась Аки его плеча. «Нормально, когда мы будем на месте». Он уже успокоился, приняв правила игры. «Совсем скоро, но пока, как видишь, стоим в пробках», она прижалась к нему. «Отлично», кисло улыбнулся Питер. Его неожиданно пробил озноб. Он приобнял за плечи девушку и затрясся. «Почему мне холодно? Вам не хватает крови?» – прошептал Аки. «Я и забыла, но новообращенным она требуется чаще. Это нехорошо», – Питер постарался отстраниться от этого чувства. «У вас начнется ломка, если не утолить жажду, но времени у нас полно, я как раз покажу вам некоторые наши умения», – успокоила его Аки и уже громче добавила. «Поцелуй меня, это поможет отвлечься». Питер повиновался. Его прерывистое, учащенное дыхание нервировало даже таксиста. Парень едва сдерживался, чтобы не укусить Аки за язык, из которого прольется столь сладкая кровь. Он отодвинулся, протягивая между ними ниточку слюны. Мерзость. С каких пор он стал противен сам себе? Уже давно. Но ведь не было раньше в Питере никакой похоти. Он и мастурбировал то раза два в неделю. А тут, стоило появиться легкодоступной женщине, как у него сорвало крышу. Нехорошо, следует себя контролировать. Словно желая окончательно добить страдающего вампира, заныли ужасные шрамы. Питер неловко прикоснулся к ним и ощутил на щеке, от чего-то, заботливые пальцы. «Почему ты так беспокоишься обо мне?» – сдавленно спросил он. «Ну вы же мой господин», – шепнули ему на ухо. «А я, с того дня, ваша неотъемлемая часть. Что ж, это обнадеживает», – он сжал кулак по побелению костяшек. «Это наш клуб», – вывеска манила всех крылатых в ночи, но не могла согреть никого этим светом. Клуб «Небеса» с самого первого взгляда показался Питеру настоящим адом на земле. Он шел по заполненным коридорам, освещенным красным светом. Вокруг смеялись накуренные и обдолбанные чудовища. В воздухе пахло пороком, именно так Питер мог охарактеризовать этот притягательный запах. Электронная музыка грохотала в ушах, но совсем не мешала поиску. Чего? Жертвы, разумеется. Новообращенный и сам не мог сказать, откуда у него появился этот навык, но он оказался весьма полезным. Словно гончая, постепенно настигающая добычу по наводке Аки, он сел за стойку рядом с какой-то девушкой. «Привет», он понизил голос на полтона и сделал серьезное лицо, сразу завладев вниманием жертвы. «Привет», она была симпатична, но не более. «Я видел, как ты танцуешь», Питер слегка приподнял брови, чувствуя ушей горячее дыхание. «Какая пластика! Я был поражен и решил подойти, познакомиться со столь очаровательной девушкой. Увереннее, феромоны исправят ваши ошибки», шепот находился где-то на уровне эротического. «Закажите секс на пляже, это классика, которая обязана перейти во что-то необычное. Тебя я на танцполе не видела», криво усмехнулась девушка. «Но спасибо, ну знаешь, много людей, клубящийся дым и тусклый свет, Он неопределенно махнул рукой. «Однако даже в этой кромешной тьме я разглядел тебя. Может, выпьем? Я вижу, у тебя закончился. Бармен, секс на пляже, мне и этой прекрасной девушке. МММ, классика», — жертва посмотрела волку прямо в глаза. «Это мне нравится. Конечно, потом можно будет попробовать что-нибудь поинтереснее», — тот улыбнулся. «Но вместе потише, а то здесь громковато». Ее шея пахла потом и чудовищно приторными духами. Питер прошелся по ней языком, вызывая у пьяной девушки смех. «Ох, ну и запрятались же вы». Довольная Аки проскользнула в кабину и закрыла дверь. «А это кто?» — сквозь смех выдавила жертва. «Неважно», — Питер примирился, ему казалось, что какое-то древнее, мистическое чувство делает все за него. Он открыл рот, обнажая огромные клыки, и впился ей в шею, но осторожно, как невинный ребенок, как нежный вампир. Сделав несколько долгих глотков, парень отстранился и принялся облизывать окровавленные губы. «Вкусно. Позвольте, я вам помогу». Аки приблизилась к нему свое лицо и поцеловала, гораздо более страстно, нежели ранее. Питер отвечал тем же, его руки шарили у нее под платьем, задирая подол и пробираясь в трусы. «Вы так быстро учитесь», — улыбнулась Аки. «Вы не против, если я сделаю пару глотков?» «Нет, не против», — пыхтел Питер, пристраиваясь поудобнее. «А теперь наклонись, я хочу это видеть». Не то, чтобы он действительно хотел это видеть, но ему казалось, что именно подобное в его ситуации сказал бы альфа-самец, коим Питер, разумеется, теперь и являлся. «Да, эта дрянь хотела приключений, она их получила», — он с трудом говорил, концентрируясь лишь за большой задницей своей рабыни. «Только, не надо ее до конца высасывать». «Да нет же, я всего ох пару глотков сделала». Аки опиралась на черную стену. Кончив, Питер вытащил член и развернул ее к себе, чтобы поцеловать. Кровь на губах смотрелась просто очаровательно, но как же он низко пал. Занимается сексом в туалете, целуется с языком, что ранее вообще считал негигиеничным, а также сосет из людей кровь. Просто восхитительно. Эти мысли снова его возбудили, но Аки и сама с радостью села на спину девушки, лежащей поперек унитаза, чтобы оказаться на нужном уровне. «Впервые ночью я чувствую себя хорошо», — Питер расслабился, прижавшись к двери. «Впервые». Аки что-то неразборчиво промычала. «Да, лучше молчи», — он погладил ее волосы. «Не буду тебя отвлекать». Ему хотелось еще что-то сказать, но кровь как наркотик затуманила разум. О каком знакомстве с вампирским обществом могла идти речь? Питеру было хорошо, но потом он вспомнил Джона Джеймсона. «Этот ублюдок должен понять, чего лишил город», — пробормотал парень. «Как бы ему это показать?» Аки очень старалась, но настроение ее хозяина было уже другим. «Господин, вы думаете о чем-то серьезном?» Она подняла на него свои глаза, в глубине которых Питер разглядел недовольство. «Да, после этого нам следует поехать в мою старую квартиру». Он достал телефон и посмотрел на время. «Еще только половина одиннадцатого, мы успеем до рассвета». «И что вы собираетесь делать?» Аки встала с импровизированного стула и достала платок, чтобы вытереть губы. «Сама все увидишь». Он убрал все самое важное назад в трусы и принялся застегивать брюки. «А что с этой делать?» Он, очевидно, имел в виду укушенную. «Пускай лежит, следы от укуса скоро заживут, а для обращения нужно умереть, так что беспокоиться ни о чем». Аки сняла свою сумочку с ручки и поправила платье. «И долго до вашей старой квартиры?» «Не очень», — Питер вышел из кабинки, лицом к лицу столкнувшись с пьяной девушкой. «Извините, в принципе, отсюда можно дойти до нее пешком минут за 20. «Да, так будет даже лучше, не хочу сейчас ехать». Вампирша недовольно простонала, она была на каблуках. «Впрочем, ты права», — сказал Питер, взглянув на ее ноги. «На такси, так на такси». Ему хотелось пить не крови, не коктейлей, а воды, просто воды. Купив в баре бутылку, он прошел сквозь бездушную толпу и оказался на улице. Стояла полная луна. Загадочная магия клуба больше не действовала на Питера. Он не ощущал похоти, не хотел отведать девичьей крови, а его губы, неожиданно мягкие и целые, желали лишь воды. Лунный свет падал на лицо, придавая ему какого-то мистического, внутреннего света. «Ловлю глотками воздух свежий, как будто силой эликсир», — Питер улыбнулся подошедшей служанке. «Ты чувствуешь это?» «Нет», — замотала Аки головой. «Не кровью пьян я, нет, не ей, мне воздух чистый всех милей», — продекламировал он. «Сегодня прекрасная ночь, время, когда город выворачивает наружу всю свою требуху, являя людям их излюбленные пороки. Человек-паук умер ранее, после был Питер Паркер, но кто тогда сейчас стоит под луной и скалится, глядя на идиотов-прохожих? Последняя часть была сказана довольно громко, из-за чего один такой идиот-прохожий, курящий рядом с клубом, кажется, оскорбился. «Ей ты, да, дружище», — повернулся к нему радостный Питер. «Ты хочешь мне возразить? Если ты считаешь, что этот уебанский костюм добавляет тебе смелости, то сильно, блядь, ошибаешься». Негр неумолимо наступал с поднятым кулаками. «Знаешь, а ведь раньше я бы тебя лишь оглушил». Питер все еще скалился. «Но ночь буквально умоляет меня не сдерживаться». Удар ноги пришелся незадачливому драчуну прямо в грудь, что смялось с противным хрустом. Мужчина отлетел к стене, по которой исполз. Скорее всего, он уже был мертв. И это несмотря на то, что Питер сдерживался. «Покажи он все свои силы, от идиота остались бы лишь кровавые ошметки. Я полагаю, больше ни у кого не возникло желания выяснять со мной отношения». Он развел руками в стороны, словно пытаясь обнять всех людей, оцепеневших от ужаса. «Вот и хорошо, кажется, это наше такси подъехало». Они ехали в молчании, пока Аки, в уже привычном жесте, не положила свою руку ему на плечо. «Вам следует быть осторожнее». «Мне не следовало сдерживаться», — яростно прошипел Питер. «Я должен был разорвать его на куски этим ударом, но во мне вновь поднялось человеколюбие. Или ты думаешь, что мы просто так едем на мою старую квартиру? Следует окончательно избавиться от прошлого». Ему вспомнились покрытые плесенью обои. Наверняка там уже кто-то живет, может даже целая семья. Однако, никто не сможет обнаружить его тайник, ведь Питер умел прятать вещи. Жизнь научила его скрытности, хотя иногда и хотелось показать простым людям кусочек своей истинной силы. Настроение его резко сменилось на меланхоличное. Но это была меланхолия поэта, вновь разочарованного в быстро меняющемся мире. Картинка перед глазами менялась гораздо быстрее пресловутого мира. Вроде они только вышли, а вроде они уже поднимались по лестнице, что примечательно, в полной тишине. Питер вновь ощущал себя на похоронах. Кто-то невнятно стонал рядом, видимо, за стеной. Он заглянул в почтовый ящик, забитый соболезнованиями и налоговыми декларациями. Надо же, никто их не забирает, видимо, не способный даже встать с кровати. Почему-то Аки была мрачна, видимо, неосознанно копируя настроение своего господина. Давно уже потерявшие белизну стены, освещаемые тусклым лунным сиянием, едва достающим до потолка. Одно единственное окно было настежь открыто. Холоден ветер, Питер подошел к черной двери. В открытом окне удар кулака разворотил дверной замок. Длинные тени, он насвистывал мелодию, толкая дверь, лежат на столе. Его тень, воистинную длинная в этой полутьме, упала на рабочий стол, скрывая во мраке самодельные инструменты. «Что за странная песня?» — вопрошал Аки, заходя в квартиру вслед за ним. «Это польский, это русский, Питер прекрасно видел в темноте. Я его не знаю, только одну песню. А как она называется?» Девушка переступила через кучу электронного мусора. «Нежный вампир», — усмехнулся он. «А вот и оно». Питер сорвал единственную картину, как кожу, обнажая коричнево-красную, гниющую плоть этого дома, старую кирпичную стену. Нужно было вытащить два кирпича, что он и проделал в полной темноте. Вот он, парень осторожно вытащил целлофановый пакет. «Мой костюм, так это же», — Аки пораженно вздохнула. «Вы и есть Человек-паук?» «Был», — Питер отыскал взглядом пустую картонную коробку и уложил туда свое сокровище. «Но это в прошлом». Холодные глаза его, пугающие, горели в темноте. Он повел носом, пахло сыростью и чем-то еще. Когда он планировал свести счеты с жизнью, то прибрался в квартире напоследок, чтобы следователи не кривили лица, заходя к нему. Однако сейчас здесь было полно того, что он ошибочно принял за электронный мусор. Дерьмо, просто горы тараканьего дерьма. «Не думаю, что тараканы столько срут», — Питер прошелся по квартире, осматривая каждый угол. «Ну надо же, Аки, иди сюда, я и так всегда за спиной, мой господин», — она улыбнулась. «Мой герой, я лишь ваша тень». «Как высокопарно», — смущенно пробурчал Питер, осматривая немаленькую дыру в стене. «Но мне нравится». «Как думаешь, куда ведет эта дыра?» «Я полагаю, что проход, выгрязенный кем-то, шел здесь, под потолком. Видите, обои в этих местах вздулись», — Аки показывала путь неизвестного монстра. «Наверное, нам пора уходить». «Подожди», — вскинул он руку, идя по загадочному следу. «Кажется, ход ведет дальше, к квартире моего арендатора». «Вы действительно решили заняться таким неблагодарным делом?» Аки приподняла подол платья, оголяя бедра и демонстрируя кружевное белье. «Может быть, лучше поедем домой, и я вас хорошенько отблагодарю за те подвиги, что вы совершали. Отстань, женщина, это что-то важное, я просто должен понять, почему Питер не собирался останавливаться. Интересно, дома ли мистер Сиксви?» Впрочем, этот вопрос не остановил его кулак, ударивший железную дверь с такой силой, что она сложилась пополам. Хлипкая для мутант преграда с грохотом упала на пол, оставляя вмятины на потертом линолеуме. Питер отодвинул ее и шагнул в темноту, пахнущую смертью. В квартире горели свечи. Ужасно вонючий жир, капающий с них, имел грязно-желтый цвет, вполне подходящий общей атмосфере помещения. Повсюду валялись кости, груды белых, словно вылизанных костей. Он провел рукой по стене, местами выпуклой, видимо от пронизывающих ее ходов. На ощупь поверхность была крайне липкой, видимо, покрытой каким-то составом. И, кажется, биологического происхождения. «Что это за мерзость?» — воскликнула Аки, стоило им зайти в спальню. «Ритуальное сооружение, скорее всего», — ответил Питер, обходя мерзость со всех сторон. Нечто, собранное из костей, напоминало ему тотем. Здесь было несколько ярусов, разделенных черепами. Промежутки же, заполненные всевозможными костями, на проверку оказались довольно прочными. Они составляли странные фигуры, не евклидовой геометрии. Питеру казалось невозможным создать подобное из костей, но неизвестный скульптор-маньяк, видимо, был весьма талантлив. У самого основания, в круге из костей, лежал небольшой револьвер, к которому и поспешили прикоснуться мертвецки холодные руки. Питер увидел все, как мистер Сиксви запирается в комнате, как пытается отбиваться, как его пожирают заживо. Чудовищное зрелище. «Выходите», — парень огляделся. «Я знаю, что вы здесь, никчемные твари, выходите». Его зов был услышан. Из порванного матраса к нему вылезла омерзительная тварь, напоминающая своим видом десяток гигантских сросшихся тараканов, с человеческой головой наверху, настолько изуродованной, что узнать в ней кого-то было бы попросту невозможно. Невнятная серая масса, пульсирующая, словно только что вырванное сердце, остановилось в паре шагов от того, кого считала богом. «Приветствую вас, о повелитель всего живого!» Аки завизжала так сильно, что у Питера зазвенело в ушах. Тварь говорила с ними. «Приветствую и тебя», — сказал парень, сам находясь в шоке от происходящего. «Представься, давно нас было много, старейшин, но потом мы стали едины вместе с мозгом пистолета, стали пистолетом, стали силой, масса перетекала из одного положения в другое, колыхаясь, как желе. Ты великий, давал нам еду, давал жизнь, мы тебе благодарны». Похоже, раньше это было тараканами, которых Питер имел неосторожность покормить. «А где остальные?» — спросил он. «Младшие боятся, они сделали вас, вас, а великий, большой вы, много еды понадобилось». Масса снова заколыхалась, видимо, испытывая что-то сходное с возбуждением. «Я вижу», — медленно протянул Питер. «То есть еды больше нет в доме?» «Нет, вся кончились. Мы находим еду внизу, в больших трубах». Тварь приблизилась. «Вы пришли, чтобы одарить нас, великий?» «Нет», — Питер сжал ладонь девушки, чтобы хоть как-то ее успокоить. «Я пришел с куда большей целью. Он должен их уничтожить». Эта мысль билась в его голове, как сосуд, готовый разорваться в любой момент. Они разумные и воспринимают людей, как еду, а следовательно, опасны для человечества. Но ты и сам начал воспринимать людей, как пищу. «Сосуд с кровью», — возразил внутренний голос. «Это ты опасен для человечества. Люди опасны друг для друга, это наша фишка. А вот другим нельзя». Питера позабавила эта ситуация. Сейчас внутренний спор не казался ему шизофренией. Он был психически здоров, но что-то внутри него требовало огня. Не так важна причина, по которой тараканы мутировали. Возможно, они обожрались ядохимикатов, которые Питер использовал в экспериментах, а может, тут замешана магия, или что-то в этом духе. В действительности важен лишь факт существования подобных существ, подобной мерзости. Здесь все подлежит очищению огнем. И вот, зачем я пришел. Питер отдал пакет трясущей Саки. «В другом помещении есть предмет, способный помочь вашему росту». «Да», — неподдельно удивилась тварь. «Покажите, прошу вас, повелитель». «Конечно, иди следом, мой друг». Питер перешел на кухню. «Давай, поторопись, друг, друг». Он назвал нас другом, зашелестели стены. Видимо, у них коллективное сознание, пробормотал Питер, повернувшись к девушке. «Как ты?» «С трудом сдерживаюсь, чтобы не заплакать», — честно призналась Аки. «Это хорошо, будешь крепко спать», — улыбнулся он и начал выкручивать газ на максимум. «Они тоже. Ну вот, теперь ваш народ сможет вырасти с меня. Спасибо, величайший». Чудовище испытывало нечто сходное с религиозным экстазом. «Вы так велики, нет никого величавее вас». «Но это еще не все», — остановил Питер поток слов, испускаемые ссохшимися черными губами. «Возьми». Он протянул чудовищу зажигалку, которую то приняло своими конечности, с благоговейным ужасом. «Просто нажми на кнопку, когда наши шаги стихнут, и вы получите истинное могущество». Питер возвышался над омерзительным созданием, разведя в стороны руки. «И тогда еды станет в 10 раз больше. Мы завоюем весь мир, мы будем везде. А Создатель, я так рад, что являюсь вашим преданным сыном». Кажется, оно плакало, если можно приравнять кровь из глаз, к слезам. «Ну, разумеется, а я рад, что вы являетесь моими детьми», — Питер улыбнулся так лучезарно, что развеял даже мрак этого места. «Но мне пора идти, великие дела не ждут». Они шли медленно, чтобы газа успело накопиться достаточно. Старые бетонные ступеньки казались серыми провалами в кромешной тьме подъезда. Питер был спокоен, в отличие от Аки, которая шарилась глазами по стенам, выискивая отголоски скверны, покрытые хитином и имеющие нечто схожее с обществом. На улице было почти спокойно. Как и любой бедный район, этот мог похвастаться ночными незнакомцами, бродящими по улицам, с одними лишь им ведомыми целями. От ледяного воздуха у парня заболели зубы. Он провел по ним языком, словно проверяя целостность, и посмотрел на Аки, все еще пребывающую в шоке. «Осталось только немного отойти, чтобы вызвать такси», — Питер выдохнул. «Трудно быть богом». Взрыв разворотил часть стены на последнем этаже. Кирпичи и осколки посыпались на них сверху, а Питер самоотверженно закрыл своим телом девушку, которая, в принципе, в этом не нуждалась. «Знаешь, а ведь совсем не больно», — сказал Питер, отстраняясь. «Жаль только, что костюм испачкался». «Что?» — она теребила ухо, в надежде, что легкая контузия пропадет. «Я не слышу». Зато Питер слышал. Он слышал крики людей. В домах по соседству начали массово включать свет и открывать окна. Словно муравьи, чье убежище разворотил излишне любопытный ребенок, люди выбегали на улицу и наблюдали за дымом, валящим из выбитых окон. «Нам надо уходить», — парень отвел Лаки подальше. «Сейчас сюда приедут все, кому не лень. Журналисты?» — она все еще плохо слышала. «Да, даже из Daily Bugle», — сплюнул он. Питер был чертовски прав. Джона Джеймсон, предпочитающий использовать свое имя без последней буквы, был самым ушлым редактором из всех. Кому-то могло показаться, что его газета постепенно скатывалась на уровень конспирологических журналов, однако он всегда знал, когда надо остановиться. Бывший военный журналист имел чуйку на громкие дела, а этот взрыв газа обещал быть таковым. Поэтому, обзвонив трех самых шустрых своих бойцов, Джон развалился в кресле, куря сигару и смотря по телевизору свои любимые японские шоу, доступные лишь по дорогому кабельному каналу. Но что-то мешало ему насладиться заслуженным отдыхом. Нет, это совсем не его жена, которая только вчера поехала к своей ведьме-матери, и не Уинстон, здоровый бульдог, больший любимчик Джона, нежели его жена. Причина, как ему самому казалось, крылась в загадочном исчезновении Человека-паука. Его злейший враг, если забыть про тещу, бесследно пропал довольно давно. Джона даже уволил Брака, который приносил ему снимки героя вместо своего предшественника, Паркера. Парень перестал делать снимки и ожидаемо покинул свой пост. Вот только Джона не сдавался. Он нанял несколько частных детективов, однако и те вернулись ни с чем. Последний враг оказался повержен, жаль только, что Джона не приложил к этому руку. Только сейчас, вместо ликования, он испытывал апатию. Кто теперь будет сокращать ночную преступность? Кто будет сдерживать психов-мутантов? На кого теперь обрушивать весь свой гнев? Пустота. И именно Джона создал этот вакуум. «Да, давай, целуй мужскую задницу», — закричал он без особого энтузиазма, наблюдая за тем, как толстый японец пытается понять, кому принадлежит пятая точка. «Пидор жирный». Джона опрокинул в себя стакан виски. «Этого точно не хватит на вечер». Руководствуясь такой простой мыслью, мужчина встал, держась за подтяжки штанов, и направился в сторону мини-бара, скрытого от жены в стене. Звонок в дверь заставил его встрепенуться и совершенно машинально выхватить револьвер. Его слишком часто пытались убить, чтобы спокойно реагировать на ночных гостей. Он подошел к интеркому и начал рассматривать тех, кто решил его потревожить в столь поздний час. Совершенно незнакомые лица, какой-то вылизанный ублюдок в костюме и его женщина, довольно красивая, чего уж скрывать. Парень оказался примечательным, хотя бы своим шрамом, но важнее была загадочная коробка, которую он держал в руках. «Вы кто такие?» – прорычал Джона в динамик. «Мы с вами знакомы, мистер Джеймсон», – спокойно ответил парень. «Я принес вам кое-что, подарок. Я тебя не знаю, парень, лучше вали отсюда, пока в тебе не понаделали лишних дырок». Джона немного успокоился. «Поверьте, если бы я хотел вас убить, то сделал бы это прямо сейчас, просто выломав дверь». Незнакомец приблизился к камере. «Откройте, я должен вручить вам это прямо в руки». Что-то такое было в голосе этого парня. И Джона, никогда в жизни не шедший на уступки, неожиданно для самого себя, открыл дверь. «Спасибо, мистер Джеймсон», парень улыбался, из-за чего лицо его, и без того безобразное, стало еще уродливее. «Подарок небольшой, но вам понравится, я просто уверен». Под пристальным взглядом редактора он вытащил из коробки пакет с чем-то красным и протянул его Джону. «Я его убил, надеюсь, теперь вы довольны?» Улыбка не сходила с изуродованного лица. «Я...» Джона не знал, что сказать, разглядывая надежно запечатанный, легендарный костюм. «Видимо, вполне...» Парень посмотрел на несуществующие часы. «Что ж, нам пора, надеюсь больше никогда вас не увидеть. Прощайте». И взяв свою спутницу под локоть, это чудовище, убийца из убийц, спокойно направился к дожидающемуся его такси. «Ублюдок!» – яростно закричал Джона вслед уезжающей машине. «Зачем, зачем ты это сделал?» По щеке его скатилась одинокая слеза. Так и умирают настоящие герои. Под плач своих злейших врагов. Глава 20. Свободу, свободу, свободу. Пьер восторженно осматривал толпу из 100 мутантов, который руководил в данный момент. Он устроил санкционированный митинг перед зданием суда и собрал на нем всех самых преданных последователей революционного дела. Да, всего сотню, но это были самые отважные ублюдки из всех, кого он знал. К сожалению, пока что им негде было проявить свою отвагу. Сейчас эта нестройная толпа, подгоняемая выкриками в микрофон, ходила туда-сюда вдоль забора, лениво размахивая плакатами и транспарантами. Пьер, надо сказать, лично забивал гвозди, орудуя молотком, как опытный плотник. По крайней мере, так ему казалось. В большей степени он, конечно, выполнял просьбу Дэвида, который должен был приехать со дня на день. Так было написано в сообщении, которое Пьер прочитал сегодня утром, а своим глазам он предпочитал верить. Впрочем, не всегда это работало. Они закончили свою протестную акцию под вечер. Было около 7 часов, и уставшие участники разбредались по домам. Большая их часть, разумеется, поехала в институт, ибо завтра профессором Ксавье планировалось какое-то мероприятие. Присутствовать было обязательно. Как же Пьер ненавидел всю эту чушь. Он был одиночкой по природе, тем удивительнее было влияние Дэвида на него. Француз буквально заразился от него идеями революции, да еще и кровь напомнила о себе. Конечно, 100 человек – это ничтожная цифра. Однако, важно другое. Пьер постепенно грузил мозги юных мутантов политикой, показывая им всю жестокость существующих ныне партий. Бедные дети уже были в достаточной мере отравлены этим ядом, чтобы начать покупать в книжных магазинах томики «Капитала». Пьер не очень понимал, при чем тут коммунизм, но честно признавался сам себе, что ему нравится противопоставлять себя существующей системе. Он ехал в автобусе и смотрел на сияющие во мраке вывески через грязное окно. Ему хотелось в свою комнату, теперь уже чистую и совсем не заброшенную, хотелось поесть и женщины, которая, кстати, у него была. Если раньше Пьер заводил отношения ради одного только секса, то теперь к этому добавилась некоторая романтика. Они гуляли по паркам, держались за ручки, целовались, она была девственницей, по ее словам. Но француз верил. Наверное, он был влюблен, если это можно было так назвать. Пьер тяжело вздохнул. Такое в его жизни случалось впервые. Логан посмеивался. Говорил, что он еще разочаруется во всем, в любви, разумеется, тоже. Но упертый француз твердил сам себе, что у него все будет хорошо, даже если это являлось лишь иллюзией, создаваемой его примитивным разумом. Не сказать, что он был совсем уж тупым, но да, природа наградила его лишь быстрыми ногами и симпатичным лицом. Это далеко не плохо, даже наоборот. Пьер практически не задумывался о высоких вещах и материях, предпочитая приземленные мысли и цели. Сегодня был тяжелый день, и все же он думал о ней. Пьер встал машинально, лишь тогда, когда юные мутанты принялись подниматься со своих мест. Их остановка, буквально в полумиле отсюда, находилась единственное для многих прибежище, и тюрьма для всех. «Что дальше делать будем, босс?» — шутливо обратился к нему Джейсон, чудовищно волосатый рот, о чьи рыжие патлы разбивалась сталь. «Держим прежний курс», — устало махнул тот в ответ. «Мне плевать на гнев старших, а вот малышне ни к чему с ними ссориться». Для Пьера они действительно были малышней, совсем еще дети, в основном 16-летние. Все, кого парень смог поднять, — жалкое зрелище. Но любое дело начинается с малого, успокаивал он себя. Процессия шла в молчании. Кто-то неловко закашлял слева, отвлекая Пьера от созерцания полной луны. Холодный воздух со свистом вошел в легкие и вышел в виде пара. Зима близко. Пьер одернул свою джинсовую куртку с меховой подкладкой, они почему-то были очень популярны в этом году. Странно, сейчас он мог мыслить лишь о серьезном, о приближающихся годах железа и крови. Дэвид как-то сказал: «Самая темная ночь перед рассветом, но что если она не кончается?» Это не было похоже на умозаключение дурачка Пьера, который беззаботно бегал перед зданием суда, выкрикивая глупые лозунги. Подобное напоминало ему о настоящем Пьере, замкнутом и апатичном мальчике, во все подчинающемся своему отцу. Со временем он, разумеется, понял, что тот является плохим примером, однако след это оставило большой. В поисках авторитета, человека, который олицетворял бы отца, он наткнулся на Дэвида. Не сказать, чтобы этот телепат был достаточно взрослым, но, по крайней мере, роль лидера ему подходила несколько больше. Некий патернализм присутствовал в их отношениях, однако француза все устраивало. Пока что, в любом случае, он слишком устал, поэтому, отбросив ненужные мысли, что, словно яд, отравляли его неспешную, извиняюсь за каламбур, жизнь, Пьер оставил позади свою группу и за какие-то секунд 15 оказался в своей постели. Ужасно болели ноги. Ему следовало реже пользоваться своей способностью, так говорил профессор Маккай, но разве можно ограничить человека, в чьих жилах течет кровь революционера и террориста? Пьер бы уж точно не стал отвечать на этот вопрос, считая его риторическим. Таковым, впрочем, он и являлся. Было ли Пьеру совестно за оставленных позади мутантов? Нет, они и так сами доберутся сюда, к тому же подобная забота будет излишней, а на самом деле ему было просто плевать. Пьер хотел разрушать. Он осмотрел свою комнату, такую же грязную, как и его мысли. Крошечное помещение, которое он давно уже ни с кем не делил, сказывался скверный характер, было завалено книгами в жанре фэнтези и фигурками из настольных игр, партии по которым он с завидной регулярностью проводил в зоне отдыха. Парочка порнографических журналов, купленных ради интереса, наполовину пустая пачка презервативов, оставшаяся еще с тех его отношений, потная майка, которую стоило постирать в прошлом месяце, и плакат с каким-то фантастическим сюжетом. Стоило перевернуться на бок, как колени отдались стреляющей болью. И так всегда. Герой владеет великой силой, но у нее есть цена. Вот и Пьер предпочитал думать, что иначе быть не может. Зачем заботиться о своем здоровье и думать про грядущий день, когда день сегодняшний способен преподнести массу нового? Грязные ботинки стояли на полу, следы кофе на воротнике футболки, лунный свет, проникающий сквозь никогда не закрываемые шторами окна. Он одновременно спал и бодрствовал. Ему казалось, что стоит открыть глаза, и ничего не изменится, но все же в сознании присутствовала, свойственная лишь спящему, умиротворенность. Пьер приоткрыл свой правый глаз и шмыгнул носом. В этой странной полутьме, освещаемой таинственной луной, необычайно яркой для вечно курящего Нью-Йорка, ему, словно мираж, почудился чей-то силуэт. Чудовище неторопливо сближалось, пока Пьер осознавал всю беспомощность своего положения. Темнота сгущалась, формируя ноги и руки, туловище, сплошь состоящее из шипов и лезвий, а также то подобие лица, которое было знакомо парню. К нему подходил Дэвид. Возможно, а возможно, за Пьером пришел демон в виде его знакомого. Пришел, чтобы забрать терзаемую душу в ад, где яйца будут оттягивать раскаленными щипцами, а чресло резать с омерзительной мясницкой небрежностью. По крайней мере, Пьер не мог вспомнил на лице друга уродливых шрамов, придающих, и без того острым скулам, какой-то молчаливой угрозы. Его охватило чудовищное удушье, словно кто-то сжал шею Пьера, сдавливая ее сильными пальцами, полными той невероятной злобы, коей могут обладать лишь пальцы прирожденного убийцы. «Я приду с рассветом, с первыми лучами солнца», — сказал ему Дэвид, легким мановением руки избавив друга от ночного паралича. «Но сейчас даже во сне нет», — прохрипел он в ответ. «Время нелинейно, мой друг, не пытайся уследить за часами», — Дэвид изуродовал себя улыбкой. «Я и сам совершил такую ошибку, но сейчас понимаю, что стрелка близка к полуночи, как никогда. А теперь спи, завтра будет тяжелый день». Пьер с хрипом подскочил со своей кровати. К горлу подкатил предательский комок, грозясь вырваться наружу с рыком и желчью, но он смог его проглотить. Еще один день. Безжалостный ветер гнал по небу стаю облаков, пушистых и, наверняка, совершенно пустых. Осень выдалась на диву сухой и холодной, с неясным ехидством удивляя глупых людей все больше. Вся комната Пьера окрасилась в кроваво-красный. Он перевел взгляд с облаков на красную полосу у горизонта. Темное небо, чуть серое от извечного искусственного света города, начало освещаться кровью солнца. Чем-то напоминая огонь, свет распространялся с ужасающей скоростью, заставляя испуганного Пьера отходить все дальше от окна, единственной преграды между ним и этим пламенем, готовым пожрать целый мир. Дэвид вернулся в город, забыв про босые ноги и боль в коленях. Пьер вышиб дверь своей комнаты и, спотыкаясь, побежал по коридору. Он не использовал силы, не было никакой нужды, лишь бессознательное, звериное желание избежать от огня. Впрочем, как это и бывает, человеческая глупость победила. Логан, по какой-то неведомой причине всегда встающий с первыми лучами солнца, перегородил Пьеру путь. «Будешь так бегать, упадешь», — объяснил коротышка. «Ты чего это, даже носки не надел?» Да он и сам, в общем-то, не выглядел презентабельно, смерть Джин его подкосила. «Я не знаю», — Пьер растерянно шмыгнул носом. «Ах да, Дэвид вернулся». Он бросился вниз по лестнице, а за ним молчаливо побежал Логан. Несмотря на все свое проворство, мужчина не мог догнать француза, как ни старался. Но противостояние в любом случае было бессмысленным, ибо зверь не может сопротивляться зову своего хозяина, и это относится не только к Пьеру. Ноги заскользили по пожухлой колючей траве, покрытой обжигающе холодным инеем. Старый пикап тихо припарковался у забора. Пьер, чьи мертвецки бледные ступни начали коченеть от холода, бежал по бетонной дорожке, оставляя на ней мокрые следы, это таял лед. Он вцепился в забор и рывком открыв калитку, чуть не упав. Все же Пьер упал, с неба начали падать снежинки. Странно, до зимы еще неделя. Я же обещал, Дэвид высился над ним, как скала, протягивая большую мозолистую ладонь. Его обветренное, сморщенное лицо казалось монументом мужественности, чьи шрамы не уродовали, а добавляли какого-то таинственного очарования. Это было лицо власти, и оно улыбалось Пьеру. «С первыми лучами», — пробормотал он, хватаясь за руку и вставая. «Как и обещал, ты же знаешь, я свое слово держу», — ответил Дэвид. «Да, конечно», — Пьер порывисто обнял друга. «Здесь тебя не хватало, как и Мари. Рада слышать это от тебя». Мари вышла из машины следом, рядом с ней стояла незнакомая парню девушка. «Привет, Пьер». «Привет, странный босой чувак по имени Пьер», — замахала незнакомка рукой. «Меня зовут Кэрри». Пьер ничего на это не ответил. «Это он-то странный, забавно слышать такое от девушки года в 2020 году. Приятно познакомиться», — он не сдвинулся со своего места. «Как мне не нравится быть дружелюбным. Иногда тебе стоит держать свой язык за зубами», — Дэвид хлопнул его по плечу. «Пошли, мне нужен отец, я чувствую, что он здесь». Несколько тяжелых сумок, лежащих в багажнике, взлетели, повинуясь его воле. «Он и мне-то теперь не очень рад, я, видите ли, раскачиваю лодку», — шмыгнул Пьер носом. «Ну, меня он будет рад увидеть в любом случае, потому что я несу новости, способные напугать самого Старка», — Дэвид поправил свою странную шляпу. «Это точно», — мрачно заметила Мари. Полы ее пальто взметнулись, и Пьер заметил два начищенных до блеска револьвера в портупее. «В любом случае, большая часть учеников будет тебе рада», — Пьер шел рядом с ним, пока снег падал сверху, покрывая землю белым ковром. «И я тоже тебе рад. Поверь, Пьер, эти чувства взаимны, однако нам стоит поговорить чуть позже, и о твоей борьбе, и о Веронике», — Дэвид подмигнул другу и открыл дверь. «Надо же, почетный караул, если ты про мою потрепанную морду», прислонившийся к стене Логан оскалился, то даже не надейся. «Я тоже здесь не для того, чтобы тебя сопровождать», — хмуро ответил Скотт, сонный и злой. «Профессор сказал, передал телепатически, чтобы ты проваливал». «Ну надо же», — наигранно возмутился Дэвид. «Однако, полагаю, поговорить со мной он все же захочет». «С чего ты это взял?» — еще больше нахмурился Скотт, словно собрав все свое лицо в большую кучу дерьма. «Я видел лицо в огне, и оно было женским», — спокойно ответил Дэвид. «Один он с ней не справится, это я вижу еще яснее. Зайди в мой кабинет», — его голос раздался откуда-то сверху, «и отправь своих спутниц в жилые корпуса. Вы все слышали, милые дамы?» Дэвид развернулся к Мари и коротко ее поцеловал. «Кэрри, иди сюда». Он потрепал ее черные волосы и наклонился к уху. «Постарайся пока присмотреться к здешним». Шепот был достаточно громким, чтобы стоящий рядом Пьер его слышал. «Ну все, я скоро вернусь». Он медленно поднялся по деревянной лестнице, ведущей наверх, и свернул за угол, исчезнув из вида. Так, мутный взгляд Мари следил за парящими сумками. «Надо найти свободную комнату». «Ладно, я спать». Скотт широко зевнул. Ему предстояли бессонные часы на остывшей кровати, под аккомпанемент унылого завывания сердца. «Тогда мы с Пьером вам поможем», — Логан отлип под стены. «Правильно, дружище, разумеется». Стоило ему сказать это, как сумки, в количестве 4 штук, плавно опустились на пол. «Ну как вы там, Мари, есть что рассказать?» — полюбопытствовал Пьер, неторопливо идя рядом. «Лучше и не вспоминать», — она устало улыбнулась ему, на лице у нее было несколько бледных пятен, зажившие ссадины. «Много чего произошло, но рассказывать я об этом не хочу. Если коротко, то в божественной свите пополнение. Хватит клевать Дэвида», — неожиданно зло сказала Кэрри. «Ты меня уже заебала, не понимаю, как он это терпит». «Закрой свой рот», — с еще большим ядом в голосе, — ответила Мари. «Ты ничего не понимаешь, с тобой-то он всегда мил. Это ложь, тебя он не просил сходить в магазин, пока трахал кое-кого в машине», — обрубила Кэрри. Похоже, затевалась драка. «Так, все», Логан остановил ссору в зародыше. «Не стоит выносить свои конфликты на всеобщее обозрение. Оставьте их для закрытых дверей». Стоило установиться блаженному молчанию, как Пьер его тут же нарушил. «Послушай, Кэрри, а что у тебя за способности? Мне повинуется сама жизнь, ибо я вестник смерти в этом гниющем мире», мрачно ответила та. «Звучит круто», кивнул Пьер. «А лет-то тебе сколько? Разве это имеет какое-то значение?» По-еврейски ответила Кэрри. «Ты права, не имеет, я и так все вижу», Пьер вздохнул. «Лет 16, может 17, но это вряд ли, первый вариант более вероятен. Меня всегда удивляла твоя проницательность относительно женского возраста», усмехнулся Логан. «Как только приходуешь пару малолеток, наутро просящих подвести их в школу, начнешь вычислять таких на раз», Пьер коротко хохотнул. «Да уж у молодежи только одно на уме», Логан растерянно почесал затылок. «Суета. Пьер, старайся почаще говорить с Дэвидом», неожиданно сказала Мария, до этого хмуро смотрящая в пол. «Он прямо в лице переменился, когда тебя увидел. Последнее время, даже на простые просьбы. Ну, ты понял», он отвечал недоумением. Будто у него все эмоции разом пропали и ему стало на все плевать. «Странно это, может он просто устал», хором сказали Пьер с Логаном, подозрительно воззрившись на друг друга. «В любом случае, я постараюсь», — ответил первый. «В конце концов, он мой друг». На пустой коридор опустилась могильная тишина. «Ну и чего молчим?» Дэвид отбросил напускные эмоции. «Я думал, ты объяснишь, откуда в тебе столько неприязни к собственному сыну. Ты все извращаешь, причем очень ловко», — покачал Чарльз головой. «Так значит, все проявленные эмоции — просто фальшивка?» «Не все, однако странно слышать от тебя обвинения», Дэвид провел рукой по гладкой голове. «Как тебе? Хорошо под меня косишь, только шрамы выдают», Чарльз позволил себя немного иронии. «Но давай к делу, что-то случилось, раз ты вернулся. Если не считать шрамы, то девочкам пришлось перебить весь город, ибо нас хотели убить», Дэвид потер подбородок. «К тому же мне действительно пора было возвращаться. Эта тварь еще не явилась?» «Нет, но я чувствую, как с каждой секундой она все ближе к земле», Чарльз налил себе виски. «Ты будешь?» «Не откажусь», Дэвид важно кивнул, поудобнее устроившись в кресле. «Так из-за чего все произошло, не так важны предпосылки, как детали. Джин погибла во время выполнения одной миссии. В космосе, насколько я знаю, верно, нечто состоящее из психоматерии, сцепилась с ней и не отпускала, поэтому Джин просто стерла себя и эту тварь из реальности, Чарльз сделал большой глоток, а потом она вернулась. Я почувствовал это так же ярко, как испытание ядерной бомбы. Словно Бог сделал фотографию. Я никого не фотографировал, но понимаю, о чем ты. Дэвид не сводил глаз с окна, в котором отражался чей-то едва ощутимый силуэт. Ты не пытался связаться с магами, а конкретно, с неким доктором Стрэнджем. Пытался, но он совсем не ощущает угрозы, а потому, не верит. Этот идиот может возиться только со своими проблемами, убивая магов-конкурентов и называя это спасением мира. Чарльз отмахнулся. Можно попытаться обратиться к Эмми Фрост, но та, вроде как, не очень искусна в своей силе и способна лишь давить голой мощью. Вот чего у Феникса хватает, так это мощи, поэтому Фрост будет бесполезна, да и не согласится она, ей проще вложиться в будущее уничтожение планеты. А что насчет твоего заклятого друга Магнетта? Дэвид встал и прошелся по комнате, так и не притронувшись к выпивке. Договор с ним возможен, а чем он нам сможет помочь? Удивился Чарльз. Он, ничем, его дочь, всем, взмах руки сопроводил сдавленный хрип. Надеюсь, не я один ее заметил. Из угла комнаты неожиданно вывалилась синяя красноволосая женщина. Задыхаясь, она корчилась на полу, пытаясь дотянуться до Дэвида. «Мистик», — пораженно вздохнул Чарльз. «Странно, что я ее не почувствовал. Силы мутантов склонны к эволюции». Дэвид разжал невидимую руку. «Я же смотрел в астральном плане, там всех видно, как на ладони. Какие у тебя интересные способности?» — прохрипела та, все еще приходя в себя. «Ты бы пригодился в братстве». «Почему все самые бесполезные организации имеют в названии слово «братство»?» Дэвид развел руками. «Впрочем, неважно, говори, от кого пришла, пока я не вырвал тебе позвоночник. А то вы не знаете, она тяжело села. Меня прислал Эрих, он хотел узнать о надвигающейся опасности из первых уст. Она лжет, если бы Чарльз мог выскочить со своего кресла, он бы это непременно сделал. Несмотря на кашу в ее голове, я чувствую это. Вот значит, как...» Дэвид неприятно улыбнулся, а его шрамы, словно змеи, поползли по лицу. «Ты даже не представляешь себе, какую я боль могу причинить. Лучше бы тебе открыть сознание перед моим отцом, а не то пожалеешь. Ни к чему ее пытать», — нахмурился Чарльз. «Никакого насилия, пока я здесь. Так закрой глаза», — просто пожал он плечами и повернулся к своей жертве. «Как удачно я приехал. Ты, наверное, планировала утром, когда внимание отца рассеяно, проникнуть сюда и что-то украсть, может даже убить его. Умно, но ты забыла минус в начале уравнения». Дэвид хлестко ударил ее по лицу, разбивая нос и вновь опрокидывая на пол. А Чарльз действительно просто закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на закрытом разуме мистик. «Я вижу, что слова на тебя не влияют, но давай попробуем еще раз». Его ласковый голос резал не хуже ножа. «На кого ты работаешь? Я пришла передать сообщение от братства. А меня собираются пытать?» — усмехнулась мистик, кровь искрилась на ее губах. «Да уж, такого не было даже во времена Холодной войны. А у нас сейчас другие времена, еще один удар. Слушай сюда, тварь, я не буду тебя прижигать или выдирать ногти. Ты права, это в прошлом. Но и на сыворотку правды не надейся, я знаю, что она на тебя не действует. Следуя из этого, мы вот как поступим. Я буду снимать слой за слоем с твоих красивых белых зубов. А чтобы было веселей, как на приеме у стоматолога, я поднесу к тебе чудесное зеркало из того стакана, чтобы ты могла любоваться на плоды трудов моих. Ну да, челюсть твоя будет похожа на очищенный гранат, кровоточащий и уродливый. Ее кожа блестела, как налет на гнилом мясе. Рядом прожужжала муха, а стакан резко влетел в руку Дэвида. Экзекуция начиналась. Пьер даже не повернул голову на истошный женский крик. Он вертел в руках шнур с тремя узелками, пытаясь понять, как их развязать. «Ты слышал?» Кэрри обеспокоенно оглянулась. Они сидели на подоконнике, в коридоре. «Да, но ни один человек не умрет здесь без разрешения профессора Ксавье», пробормотал Пьер, пробуя развязать узлы. «Нет, не могу, забирай свою хрень назад». И все же странно, Кэрри приложила шнур к запястью, и он магическим образом обернулся вокруг него. «Ты странная», Пьер пытался разглядеть, что за странные шрамы она скрывает под длинными рукавами. «Ты слишком любопытный», она проследила за его взглядом. «Но Дэвид тебе доверяет, значит, ты надежный парень». «Ну, Дэвид тоже может ошибаться, все мы люди», растерянно пожал Пьер плечами. «Нет, он не может ошибаться, пожалуй», излишне резко возразила девушка и осторожно прикоснулась к ноге, словно та начала кровоточить. Пьер нахмурился и шмыгнул носом. Вероника, ее не было уже второй день. Они, конечно, поссорились, однако это вряд ли было поводом для столь продолжительного отсутствия. А вы чего тут торчите? К ним подошел Логан, да это относящий сумки Мари. Соседка Клари изволит спать, Пьер откусывал заусенцы на пальцах. Поэтому сама Клари, как приличный человек, решила не будить ее. Да не, просто спать не очень хочется, она провела рукой по волосам. Тут поблизости есть парикмахерские, надо немного подровнять волосы. Это мягко сказано, судя по их виду, ранее Клари пользовалась острым ножом и мутным зеркалом заднего вида. Есть одна, ходят слухи, Пьер вспомнил, когда он в последний раз стригся. Но точного ее местоположения я не знаю. Можешь спросить у своей соседки, она как раз выходит. Он кивнул на открывающуюся дверь. Из нее вышла высокая сонная девушка с копной густых каштановых волос. Подтянув пижамные штаны и поправил перекошенные очки, она смогла получше разглядеть необычную компанию у своей двери. А собственно, она не находила слов. Привет. Клари вышла вперед и протянула руку. «Я твоя новая соседка, не заходила, чтобы не разбудить. Меня Клари зовут. Приятно познакомиться, а меня Изабелла». Она несколько неловко пожала руку, демонстрируя обломанным ногтям Клари свой безупречный маникюр. «Отлично», Клари подхватила сумки и зашла в уже свою комнату. «Время разбирать вещи. Кстати, спасибо за помощь, ребята, надеюсь, еще поболтаем». Ее новая соседка развернулась и пошла обратно в свою комнату. Помощь с вещами и указать, куда их ставить нельзя. «Ну и как тебе?» – спросил Логан, стоило двери закрыться. «Милая девушка, жаль, что сумасшедшая», – ответил Пьер. «Она одержима Дэвидом и скрывает что-то чудовищное. Кажется, ее слова про свою силу не просто броская фраза. Как ты, однако, жестко?» – Логан задумчиво почесал густую неухоженную бороду. «Не могу знать, справедливо это или нет, но твои слова запомню. Не так важно, запомнишь ты или нет», Пьер встал с подоконника. «Я чувствую в воздухе что-то зловещее». Кровавый рассвет отбрасывал на пол длинные тени. Логан же казался просто миражом, этаким призраком прошлого. Его силуэт дрожал в красном свете, словно осколок сна в мире, искаженном агонией. «Слушай, с тобой все нормально?» Силуэт обрел четкость, приблизившись. «Буквально две недели назад ты был жизнерадостным парнем, и что стало? Теперь я вижу лишь отблески былого веселья. Насколько веселым может быть приговоренный к гильотине?» Пьер совсем не улыбался. «Тебя никогда не очаровывала эта процедура?» Блеск острой стали, усталый взгляд палача и тишина, нарушаемая лишь шелестом опускающегося лезвия. «Вижу, что нет, но мне все это действо казалось сакральным. И если ранее я представлял себя на месте толпы, со скрытым наслаждением наблюдающей за казнью, то сейчас бы мне больше подошла роль жертвы, чью шею перерубает гениальное французское изобретение. Это все из-за Вероники?» «Да», — мягко спросил Логан. «Не стоит так сокрушаться по поводу обычной ссоры. Ты не понимаешь, я люблю ее, и это меня иссушает». Кожа покрылась мелкими пупырышками, которые Пьер поспешил разгладить, словно это могло помочь. «Любовь, как вампир, выпивает кровь досуха. Она делает меня уязвимым, словно младенца, и оттого я совершенно не могу ей противостоять». Он прошел мимо Логана, от чего-то застывшего во времени. Нет, не прошел, а пробежал, ему хотелось побыть одному. Первым делом Пьер заглянул в свою комнату, обулся и накинул куртку. Такие мелочи, а тратит драгоценные секунды приговоренного к смерти. Это было странно, раньше он совсем не следил за временем, предпочитая нестись вперед сломя голову, но сейчас не следовало торопиться. Воздух, словно патока, и сам замедлял парня. Теперь снаружи было не так холодно. Натянув идиотскую шапку и засунув руки в карманы, Пьер неторопливо зашагал по дороге. История, к его величайшему сожалению, была циклична. Когда-то он так же трусливо сбежал. Былая апатия вернулась с новой силой. Ему оставалось лишь сесть на присыпанную снегом скамейку и ждать чего-то. Над горизонтом поднималось зарево грандиозного пожара. Мир огня и крови неожиданно предстал перед Пьером во всей красе. Так вот каков Нью-Йорк на самом деле. Словно старый бродячий пес, весь покрытый струпьями и язвами, злой и бешеный. Кровь на ободранном загривке говорила с Пьером лучше любых слов, ибо он был той блохой, что там жила. Что же делать? Насущный вопрос, на который не было ответа. Возможно, сейчас стоило вернуться назад, отогреться и поболтать с Дэвидом, но это казалось выше его сил. Земля окрасилась в оранжевый. Это ее кровь. Рядом с ним приземлился толстый ворон. Здоровенный ублюдок пытался прожечь Пьера взглядом своих глаз-бусинок, но того больше удивили белые крылья. Про полностью белых ворон он читал, но чтобы это касалось только крыльев, о таком он даже не слышал. Ворон смешно засеменил поближе, почему-то, совсем не оставляя следов на снегу. Пьер протянул ему свою холодную руку, и ворон торопливо укрылся за ней от снега. «Да мы с тобой, почти как братья-близнецы», — он улыбнулся. Появление живого создания подняло его настроение. Прав был Артур, я видел его взгляд. Никакой я не ястреб, скорее старый облезлый ворон. Птица потерлась головой о его ладонь, сохраняя при этом вежливое молчание. «Как тебе Нью-Йорк? Что-то мне подсказывает, ты не из этих мест». Ворон кивнул и изобразил отрыгивание, отчего Пьер зашелся каркающим смехом, прямо как самый настоящий вестник смерти. «Не могу не согласиться», он прикрыл глаза, словно лучи рассветного солнца могли ему навредить. «Ты совершенно прав». На него напала какая-то странная дрема. Чтобы прогнать ее, он ударил себя по щеке, но кажется, это сделало лишь хуже. Пьер стоял по колено в смерти. Трупы, повсюду трупы. Из открытых ран на землю стекла кровь, отливающая оранжевым, в лучах этого трижды проклятого, рассветного солнца. Парень перелез завал из плоти, чтобы наступить в чьи-то скользкие кишки. Неподалеку, крылатый трехметровый монстр со шрамом на лице, собирал пирамиду из отрезанных голов, чьи остекленевшие глаза блестели на солнце. На Пьера он смотрел с предвкушением. Разве не это таинство жизни? Смрад разлагающихся тел и падальщики, пирующие на останках павших, их отливающие багром силуэты, почти сливались с морем крови под ногами. Лишь одно он мог разглядеть четко. Рядом с дубом, чья крона давно облетела, а ветви покрыли синим, стоял человек. Хотя, наверное, с выводами Пьер поторопился. Ведь не может же у человека быть столь бледных, почти белых рук. А ковбойская шляпа, кнут на поясе и рабочая фермерская одежда смотрелись совершенно сюрреалистично на фоне горы тел. И все это были ответы на некоторые его вопросы, как ему тогда показалось. Он подошел к черным, ветвистым корням, поднялся на холм, по серой плитке, вспухшей, словно кожа после ожога, встал рядом с таинственным незнакомцем, удерживающим свою шляпу одной рукой, вздохнул. Ветер донес им запах гнили и тлена, так пахли поля, где посеяли смерть. «Вечность пахнет смертью», — хрипло молвил ковбой. «От бессмертных веет тленом, ты сразу почуешь это». «К чему это? Где я? Кто ты?» Пьер был в замешательстве. «Мне всегда нравилась панорама побоищ, особенно столь грандиозных». Ковбой втянул носом воздух. «Битва на Капитолийском холме выглядит превосходно, не находишь? Ужасающе, невероятно, чудовищно. Я понял, что тебе не суждено ощутить всю красоту симфонии смерти. Крики боли, стенающие в агонии люди, редкие хрипы живых мертвецов. Знал бы ты, сколько разных звуков способен издавать человек, хватит на целый оркестр». Он убрал руку от лица, и Пьер увидел, что оно белое, как снег. «Что ты такое?» Он попятился и понял, что наступил на размозженную голову человека.